а иногда и протест. Приведу выдержки из политдонесений корпусного комиссара Говорухина, дивизионного комиссара Волкова, бригадного комиссара Круглова. В донесениях, как часто тогда бывало, инициалы не указаны. Лейтенант 101-го артполка, беспартийный Шкробот. Не могу верить Сталину, что Якир и Тухачевский — враги народа. Красноармеец Зубов. При Николае не хватало виселиц, а теперь не хватает патронов. Но всех не перестреляют. Преподаватель арт-школы Трушинский. Не является ли сам Сталин троцкистом? Командир корабля Кириллов. Не верю, что Бухарин и другие враги народа и социализма. Просто они хотели заменить руководство партии. Таких фактов в донесениях приводится немало. Как правило, здесь же сообщается: такой-то передан в органы НКВД для следствия. Недоумение, слабый протест тут же подавлялись. Сам помню, что уже после войны, где-то в конце 40-х годов, наш сосед в деревне Прокоп Мочалов негромко говорил моему дяде: «Замордовал Сталин колхозы. Это надо же, довел до того село, что уж сколько лет как хлеб едим только по праздникам. Все отбирают. Одни налоги. Какой же это социализм?» Такие, как я, и не ведали, что люди могут и должны жить лучше. Ведь другой жизни без нужды, вечных нехваток, ограничений, мобилизаций мы и не знали. Всеобщая бедность, регламентация и заданность бытия стали нормой. Судить Сталина могли те, которым было с чем сравнить свою сегодняшнюю жизнь. Мне документально известны и другие случаи прямых и эзоповских антисталинских высказываний ряда рабочих, крестьян, инженеров, писателей и ученых, чье сознание не было полностью замутнено и чья совесть не была деформирована. Это тема социального и духовного протеста, пассивного, а иногда и яростного, у нас еще должным образом не изучена. Вердикт истории выносит прежде всего народ, который 3 десятилетия шел за человеком, жестоко поправшим великую идею. В ходе судебного разбирательства все сильнее меняется политический облик Сталина. Я уже отмечал, что мне, возможно, и не удастся написать полный портрет этого тирана. Может быть, моя попытка ограничится лишь созданием одного из эскизов, пользуясь которым другие напишут этот портрет. Но уже сегодня ясно, что говорить и писать о Сталине — это значит всмотреться, вглядеться в эпоху, на щите которой этот человек оставил столь глубокую и кровавую вмятину. Едва ли можно решить эту задачу одной книгой. Как бы там ни было, думаю, что на основе анализа 1000 документов, сталинской переписки, решений и указаний диктатора, воспоминаний его соратников и людей, общавшихся с ним, я вправе сделать еще несколько завершающих мазков на этом портрете. Для этого постараюсь ответить на ряд вопросов, анализ которых, хочу надеяться, поможет нам и нашим потомкам вынести свой исторический вердикт Сталину и сталинизму. Был ли Сталин революционером? По-видимому, да, был. Но каким и до каких пор? Годы подполья, ссылок, тюрем, время революции и гражданской войны, влияние подлинного вождя революции Ленина сформировали в этом человеке черты, которые были присущи тогда многим: веру в истинность идеи марксизма, уверенность в том, что действительность можно преобразовать в соответствии с убеждениями, склонность к мелкобуржуазному радикализму, абсолютную приверженность классовым критериям, нигилистическое отношение к демократическим и гуманистическим ценностям.